Глава 15. Топь, карточные долги и Древний Завет. Обернувшись, я столкнулась со злым взглядом зеленых, словно весенний лес, глаз, которые принадлежали красивому темноволосому мужчине. «Простите, я приняла вас за лягушку». «За лягушку? Разве я на нее похож?» Темная бровь изогнулась и взмыла вверх. «Нет, конечно, просто...» «Нет никаких просто...» Бархатный голос обволакивал, словно туман лунную ночь. «Просто, но... так получилось. Все это глупое оправдание». «Да-да», — раздался сверху голос кукушки Глафиры. «А то ходят тут всякие... Ах! Я шла по тропинке, отошла нарвать цветов для венка и заблудилась. Ах, мы пришли в лес по грибы. Родители наказывали нам не отставать, а мы заигрались и потерялись. Ох, я ведь тут всегда ходил. Как с пути свернул, сам не пойму. Видно, черти путь спутали. А какие черти в нашем лесу? Бутылка самогона, а вот и все его черти. А я потом о воде их всех». Фыркнула она и, прилетев над моей головой, села на трухлявый пенек недалеко от мужчины. Спорить с вредной кукушкой и лесным хамом не было никакого желания. «А вы не могли бы помочь мне выбраться отсюда? А то болото засасывает». Вздохнула я, чувствуя, как топь все плотнее сжимает мои ноги и потихоньку забирается все выше. Сейчас я стояла в болоте по пояс и чувствовала, как медленно начинаю замерзать. А вдобавок ко всему, вокруг начала роиться мошкара, так и норовящая залезть в глаза, в уши и нос. Но словно и этого было мало. Прямо над духом стали пищать комары, больно кусающие спину и плечи. А я даже никакую веточку не могла сорвать, чтобы отогнать их. Вокруг были только кочки и мох. А то я уже начинаю замерзать и... комары. «Правда?» Мужчина вновь изогнул бровь и, сложив руки на груди, облокотился на дерево. «А я тут при чем?» «Ну, вы могли бы мне помочь?» И тут заблеял козел. «И ему тоже». Я махнула рукой в сторону животного. «Зачем?» Все тот же безразличный взгляд и убийственно спокойный голос. «Но ведь мы же умрем». «И?» «Вам что, все равно, что по вашей вине погибнет человек и козел?» «По моей вине?» «Да, по вашей!» Я потихоньку начала выходить из себя, а болото, жадно чавкая и булькая, засасывало меня все сильнее и глубже. «И каким это образом? Разве это я привел тебя в лес?» «Нет». «Или, может, это я засунул тебя в болото?» «Нет, но...» «Ну какие могут быть «но»?» Перебил меня хам. «Во всем, что с тобой случилось, виновата ты сама». «Да, и все-таки...» «Нет никаких все-таки. Это ты пришла в лес, залезла в болото, а теперь еще и грубишь мне». «Хорошо. Я сама виновата, что пришла в лес и оказалась в болоте. Но не оказание помощи – это тоже вина. Поэтому если я утону, и вы могли бы мне помочь, но не сделали этого, то будете виноваты в моей гибели не меньше меня». «Разве?» «Для людей есть простой запрет – не ходить в заповедный лес. А кто завета древнего ослушается, тот в лесах да болотах сгинет. Ты же запрет нарушила и явилась сюда, не зная правил этого места и не умея себя вести. Поверь». Мужчина присел на корточки, и теперь наши глаза были примерно на одном уровне. «Если бы ты как следует подготовилась к встрече с заповедным лесом, то сейчас не сидела бы в болоте. И я тут ни при чем. Точка. А все остальное – пустые слова. Может, все-таки вытащим девочку?» Обратился к мужчине медведь. «А зачем мне это делать?» Брови бесчувственного хама нахмурились, и между ними пролегла глубокая складка. «Она нагрубила мне, обвинив в своем бедственном положении, хотя я к нему не имею никакого отношения. А теперь я еще должен помогать ей. И он вновь повернулся ко мне. Ты вообще зачем в лес пришла? Взгляд зеленых глаз стал колким, и я поежилась. Меня к зимушке послали дубы попросить для бани. А я домой хочу. Домовой, банник и Шишига обещали потом помочь до города добраться. Значит, за дубами. Ага. А подарок ты принесла? Да. И где же он? Я огляделась и только теперь заметила, что венок давно упал с моей головы и сейчас с жадным бульканьем тонет в болоте. Ленту я потеряла где-то в лесу, когда в первый раз убегала от медведя, а каравай совсем недавно съел ромашка. И я указала на валяющуюся в стороне оставшуюся корочку хлеба и полупустую солонку, которую бросили на опушке перед тем, как завязнуть в болоте. «Это подарок?» В голосе мужчины прорезалась сталь, а я подумала, что и в болоте очень даже ничего. Сидишь, природой наслаждаешься. Опять же, грязевые ванны полезны для кожи. Да и топ перестала засасывать, поэтому утонуть в вязкой жиже мне больше не грозило. Можно было так сидеть и сидеть. Воздух опять-таки свежий. Кажется, я даже согрелась. Вы знаете, я передумала. Я, наверное, сама как-нибудь потом из болота выберусь. А пока тут посижу, подумаю о том, о сём, о разном. Уверена? Красивые губы изогнулись в усмешке. Да, вполне. Я махнула рукой, мол, нет сомнений. Как скажешь. И тут произошло то, чего я совсем не ожидала. Козёл, как по волшебству, стал подниматься из топи и в один момент оказался на берегу. «Ладно она, но ты-то...» Мужчина обратился к козлу, который тряхнул шерстью и тут же стал медленно таять в воздухе, а вместо него на поляне появился пожилой седой старичок. «Я просто ромашки меда бочонок задолжал». Прищурил дед один глаз и посмотрел на медведя. «Да». И медведь махнул головой в знак подтверждения. «Ну так отдай». Сказал зеленоглазый, будто это было проще простого. «Не могу». «Почему?» «Потому что меня в лесу все слушаются, а пчелы нет. Я в прошлый раз весь искусанный был, когда мед для ромашки добывал». «Тогда не играй с медведем в карты», — ответил зеленоглазый. «Не могу. Слабость у меня к азартным играм». «Тогда играй не на мед». «А на остальное он не соглашается», — вздохнул старичок. «Так, ладно, пора уходить», — сказал хам, отворачиваясь и от старичка, и от меня. «А я ведь здесь умру», — подала я голос, понимая, что сейчас останусь тут совсем одна. «И это лес. Тут всегда кто-то умирает». Мужчина безразлично пожал плечами и ушел, скрывшись в зарослях бузины. А вместе с ним ушли и все остальные. Медведь, старичок и вредная кукушка. Правда, старик напоследок обернулся и заговорщицки подмигнул мне, после чего исчез в зарослях. И вот как мне теперь отсюда выбираться? И где теперь этого зимушку искать? Зажмурила я глаза, внутри начала нарастать паника. Все-таки до этого у меня был спутник, пусть я и думала, что рядом простой козел. Но знать, что ты не одна, было приятно. А теперь я осталась совсем одна. По щекам стекли слезы, и тут... «Хватайся за сосну!» А вдруг раздалось сбоку, и ко мне опустилось молодое деревце.